Похороны Мары были ужасными. Я все время представляла, каково ей, прожившей в неге и роскоши, было бы увидеть все это. Это был эксклюзивный участок, как уверили нас. Больше всего он походил на поле Курской битвы, ближе к кончанию. Абсолютно раздолбанная, раскиданная поляна с какими-то рвами и воронками, все криво и косо, грязь перемешана со снегом. И по этому полю воняет, трахтят, то и дело переваливаясь сбоку на бок, наискосок, в разных направлениях, пробираются какие-то подбитые танки с сорванной броней, с вращающимися на виду ремнями и шестернями. Между танками оскальзывает меч царут какие-то грязные оборванные люди, солдаты, командиры, наши, не наши. Ничего невозможно понять. Наконец отыскались наши, они прятались на том краю поля за трухлявым вагончиком от леднящего ветра. — Ребята, вперед! — размахивал перед ними руками, пытаясь увлечь в атаку такой же рваный, как они, политрук, бригадир. — Ребята, не подведи уже, отчаявшись! — крикнул он и выскочил из вагончика на смертельный ветер. — И ребята, как у нас и водится, не подвели. Выскочили, матерясь и оскальзываясь, и потрусили через поле вслед за каким-то раздолбанным танком, захлебывая разъянутыми ртами сизый дым выхлопа. «Ура!» Танк резко остановился и, сотрясаясь так, что на него страшно было смотреть, стал бить ковшом мерзлую землю. Ребята, отворачиваясь от ветра, стали окапываться. Когда мы стали выдвигать гроб Мары из спецавтобуса, задняя защелка щелкнула и разлетелась, крышка приподнялась, и прямо перед своим носом я увидела подошву ее туфель. Господи, совсем новые, ничуть не стертые. — Да, всю дорогу у них эти защелки ломаются, — равнодушно проговорил водитель, вышедший из автобуса поглазеть, но отнюдь не помочь. Да, не сбылась даже ее похоронная мечта — лечь в любимом саркофаге. Все как-то забыли об этом. Обыкновенный халтурный гроб. Бойцы доцарапали яму, потом спустили Мару на полотенцах, покидали с нашей помощью смерзшие скамки вниз, потом сверху опрокинули тележку песка, хлопали лопатами, сравняли. Мы выпили вместе с тружениками лопаты. Бумажный стаканчик, даже нагруженный водкой, рвало ветром из рук. Приходилось левой рукой перед ртом делать экранчик. Цыпа, с которым Мара прожила 40 лет, на кладбище так не появился. Говорят, прихватил. Зато сиротка в роскошной шубе и с огромным венком была всюду на первом плане, словно родная дочь. Гуни появился внезапно с стороны леса с проволочной рамкой в руке, сосредоточенно глядел, как рамка в его руке вихляется, и сообщил, что душа отходит плохо. Что-то ее удерживает. Или кто-то. Мы двинулись обратно. Вот компания какая! Март надменно курил у своего белоснежного автобуса, к могиле не подошел. Куда он, интересно, отлучался с автобусом в тот день, когда ее убили? Митю ждали у персональной машины с мигающим хохолком. Там оказались люди душевные, отпустили Митю на похороны. Мол, раз убил старушку, пусть покается. Шутка. У нас еще что-то есть выпить ребятам, — всполошился Митя, когда мы приблизились к воронку. Они ж в выходной со мной поехали. Счастье нашлось. Душевные ребята высунули лапы из воронка, стаканчик в них казались крохотными. Крякнули, утерли совчины. — Ну, нам пора, а то ворота закрываются, — озабоченно проговорил Митя. — Всюду вникает. В прощальной суете я незаметно вложила ему в ладонь звездочку. Пригодится в тюремном быту. Митя глядел на нее и мне в глаза. Я услышала, как она брякнула камень. Зато теперь стали передавать от него записки. Спасибо Станиславу Николаевичу. Если он даже и сует в них свой нос, то кое-что узнать ему полезно. Здорово. Поздравь меня. Тут я сделал бешеную карьеру. Неожиданно пригодились знания, полученные во дворце пионеров в кротонажном кружке. Меня назначили главным по восстановлению макета тюрьмы и в их музее. Распознальки культурного человека. Интересные тут экспонаты. Например, фотографии Набокова отца везут в заключение из Государственной Думы как раз сюда, и восторженная толпа его приветствует. Поучительно. Восстановление макета, созданного еще до революции, начали как настоящие гуманисты с макета больницы и морга. Больницу, кстати, удалось мне перед тем изучить изнутри, но абсолютно случайно. Рвали больной зуб, и врач вдруг сказал, что блатные презирают обезболивание, и начал рвать так. Я хотел сказать, что я вовсе не блатной, но не успел, вырубился. На койке почему-то оказался с переломом ребра. Вот чудеса медицины. Зато изучил больницу изнутри, что сыграло важную роль при работе над вакетом. Кстати, находясь в койке, выиграл у соседа-старичка в шахматы 2 раза подряд, а ты еще говорил, что я слабоумный. Да, судя по этой бодрой корреспонденции, его там усиленно прессуют. Я позвонила. Мы абсолютно приватно, доверительно сидели с С.Н. в его маленькой машинке. Мне с моим ростом пришлось сложиться почти вдвое. Колени мне доставало до своего подбородка. Могла бы, кстати, дотронуться и до его, такая вот озорная мысль. Каждый мужик хочет от секса чего-то своего, затаенного, интересно, чего хочет он. Могла бы коснуться его коленкой, особенно, когда он наклонялся ко мне, демонстративно приглушая голос. Машинка его, наверное, была напичкана связью, как космический корабль. Когда он так понижал голос, сотрудникам его наверняка приходилось подкручивать ручки и чертыхаться, конспиратор херов. «Не надо так, Станислав Николаевич», — хотелось мне сказать. «Там ведь тоже люди». Весен, прилежно шевеля губами, как малограмотный, и усердно таращив глаза, дочитал письмо до конца. «Надо думать впервые». «Да», — сухо пожевав губами, произнес он. «Судя по всему, имели место случаи избиения его в камере уголовными элементами. Но чем я могу помочь? Абсолютно другая епархия?» Единственное, что мне удалось добиться, — конфиденциальной переписки. Но видите, больше расстройства. Может быть, вы что-то посоветуете ему? Или, может быть, вы хотите что-то ему передать? Я гарантирую полную конфиденциальность. Ну да, полная конфиденциальность. Я Митя и КГБ. Хоть чтобы я через их чистые руки передала Мите жезл силы? Не возьмет. Он из моих-то не берет. Что такое жезл силы? Антенна связи с Богом, попросту говоря, не возьмет. Он может все, даже проходить сквозь смерть, но в жизни никогда не сделает ничего такого, чего не могут все. Продам материалистические убеждения дорого, любимая его шутка. Его страдания за решеткой, видно, не стоят для него так дорого, как материалистические убеждения, желание быть как все, не выделяясь ничем. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Только, боюсь, не доживет он до креста, сгниет незаметно. «Да нет, он ничего не просит, даже колбасы!» С отчаянием проговорила я, будто выше колбасы мысли мои никогда не простирались. «Тогда у меня к вам просьба, Алена Владиславовна. Вот тут у меня опись вещей из коллекции Тамары Александровны, особенно ценных, составленные по ее просьбе Эрмитажем. Не могли бы вы просмотреть ее и сказать, к какой из этих вещей она относилась с особым пиететом? Вспомните, ведь у вас же корочки гида по Эрмитажу, а то лишим». Я приблизила список к глазам. «Ширма вырезанной слоновой кости, охота на львов, Иран, 12 век. Фаянсовые блюда с синими кобальтовыми цветами рыбами, Иран, 15 век. Перед глазами у меня всплыла... как райское видение, роскошная, комфортабельная квартира Мары. Как сладко было в ней быть. Теперь никогда уже, никогда у нас не будет такого, только евростандарт». Я вернулся к списку. «Бокал, граненый хрусталь с серебряными накладками, Египет не позже 11 века, до Рождества Христова». Да, Египет, она очень гордилась, любил его. Еще бы, собирали вместе ссыпы, когда служили там, еще молодые, красивые. Фарфоровая ложечка в виде лежащей на животе обнаженной рабыни из захоронения 12 века до Рождества Христова. Помню ее. «Как увижу», — Митя признавался, — «сразу встает. Если получится, в гроб ее ко мне положите». «Зачем она тебе в гробу? Пусть стоит». Помню рабыню. Щипцы для орехов бронзовые в виде любовной пары Египет из захоронения 9 век до Рождества Христова. Теперь нашей любовной парой тоже пытаются расколоть орех. Будда из мыльного камня Индии, 5 век нашей эры. Помню. и Будду, дымный, прозрачный, словно растворяющийся. Реликварий с изображением распятия или морской эмаль, IX век нашей эры. Выпуклые блюда, желто-зеленая Венера с играющими ангелами, Бернард Палисси, XVIII век. Лампа с поднимающейся по ножке лампа статуэткой ящерицы, Бернард Палисси, Франция, XVIII век. Камея, Иосиф и братья, Сардоникс, Флоренция, XV век. Это, если я не ошибаюсь, носила в персне. Прекрасная Лаура, Камея, Сардоникс, Флоренция, XV век. Это же в персне. Дельфское блюдо бело-синее, XVII век, фаянс, кобальт. Продолжение списка читал уже быстрее. Ничего особенного. Нет, ничего такого сказать не могу. По-моему, Мара в последнее время относилась с особенным пиететом, только к рюмашкам. Я вернул ему список. Неужели они не знают, что еще жезл силы? Ну что ж, вздохнув с разочарованием, он вернулся к последнему аргументу, Митиному письму. Еще, кстати, нечаянная радость. Знаешь, кого я здесь встретил? РТ. На радостях, вспомнив с ним нашу бурную молодость и солнечное, пытались с ним играть во время прогулки в регби, но защита оказалась слишком тренированной. В результате мы с ним очутились в одной камере вдвоем довольно надолго. Пока азарт не остыл, продолжали соревноваться. По очереди читали стихи, сперва наши, потом заграничные, трое суток подряд, пока не охрипли. — Да, — сухо проговорил С.Н., складывая передавая мне письмо и пряча в пиджак очки. — Печально. Вы, конечно, догадываетесь, что это за камера на двоих. Штрафной изолятор. В день кусок хлеба и стакан воды помещение не отапливается. Он кашлянул. — А может быть, вы не знаете, кто такой РТ? — спросил СП. — Знаю, увы. Давний друг Мити, Рудик Тихомиров, гениальный физик, красавец, рагбист. Помню, как они с Мити на пляже таранили защиту. Я форвард таранного типа, — шутливо говорил о себе Рудик. — Красавец. Гений, весельчак, премии, поклонницы, международные академии, и вдруг сцепился с властями. Незаконно уволили его лаборанта. Рудик вступился, как говорится, слово за слово, и вышел с плакатом 4 года в Сибири, потом вернулся, снова вышел с плакатом и снова в тюрьме. Но не зря он страдал, жизнь медленно, но менялась. Теперь уж люди ходили с любыми плакатами, их уже не сажали, и все были уверены, что суд, который скоро должен состояться, оправдает Тихомирова, если раньше его не убьют. Кстати, вы знаете, что там за регби приключилось у них? СН тяжело вздохнул. Я случайно оказался в курсе. Каждый, поступающий в следственный изолятор, дает подписку, что он уведомлен о том, что в проволоку, окружающую территорию, пропущен ток высокого напряжения, опасный для жизни. Тихомиров, и по странному стечению обстоятельств ваш муж, хотя они тогда еще и не виделись, отказались от подписать. Сочли, видите ли, нарушением какой-то там международной конвенции. Ну и, в общем, встретившись на прогулке, видимо, предварительно сговорившись, пытались протаранить охрану и коснуться проволоки. Как это прикажете понимать? СН, отдав мне письмо, окончательно мял пальцами усталые закрытые глаза, потом снова открыл их и глянул, как ему думалось, мне прямо в душу. Мы гуманно относимся к человеку, если он оступился. Но если он встает в ряды противников нашего строя, то мы беспощадны. СН даже выпрямился, насколько позволяла машина. — Вы домой? — он счел уместным закончить беседу. — Нет, почему же? Я в офис. — Я отвезу вас. — вздохнул он. Он довез меня до гордого здания военгидромета на берегу Невы. Каменный летчик, стоящий у входа, снова покосился. Надо подправить. — Подумайте, — проговорил он, — а то свобода, за которую так яростно борется ваш и уж дает свои плоды. Деньги не приходят. Бывают дни, когда хлеба заключенным не на что купить. Да и я боюсь, до них доберутся... Они, знаете ли, не любят политиков. Вашими молитвами, — проговорила я и вышла. Насчет уголовников. В тот же день я заехала в офис к Михалычу. Он пощелкал своими пальцами бревнами по клавишам, посмотрел на экран. Ну да, ну да. Квартирка ваша в горячий список перешла, уже и в газетах предлагается. Вот текст. 6 комнат. Окна на тихий Крюков канал. 6 комнат, значит, они уже нас с Марой объединили. Это пугает. Все правильно, Михалыч поднял свои красненькие кровавенькие глазки. — Почти. За исключением того, что мы еще живы. — Но это не проблема, особенно в тюрьме. Еще вопросы? Гуни был гордым и принципиальным. Он сидел в позе лотоса в окружении своих тоже медитирующих учеников и был крайне недоволен, когда вырвал его из этого блаженства. — Его там убивают, — сказала я. Гуни пренебрежительно глянул на меня и загунил, за что и получил свое прозвище. — Какие вульгарные, низменные слова ты произносишь. Слушай, тебе я не могу даже поверить, что мы когда-то духовно были близки. Физически, только физически, духовно не были. То, что происходит с Митей, элементарно. И говорить о каких там убийствах, значит, вставать на точку зрения необразованного плебса. Просто, видимо, там окружают его какие-то самоучки, считающие себя жрецами, и пытаются провести обряд духовной инициации, хотя, видимо, ни у них, ни у Мити не имеется для этого ни малейших оснований. Нечто подобное происходило со жрецами и инициируемым в Древнем Египте, но там это было на действительно высшем уровне. — А что это такое? — Инициация, — похолодев, — спросил я. — Жрецы укладывали инициируемого, то есть человека, достигшего высочайшего уровня духовного развития, в саркофаг, специальное сооружение, которое использовалось не для похорон усопших, а для инициации. Это поняли лишь недавно. Такой саркофаг без покойника стоит, например, в Великой Египетской пирамиде в Гизе, и вульгарные материалисты до сих пор ломают свои тупые головы, где же покойник? А в нем никогда и не лежал покойник, только инициируемый. Жрецы по команде окружали инициируемого и лишали его дыхания. Душа как бы в момент смерти слушается жреца, ее выпустившего, подобно воздушному змею на нитке, и направляется им в те области высших тайн, которые интересуют жреца. Поскольку в астрале нет понятия пространства и времени, душа может побывать в любой точке мгновенно и, обогатившись любыми знаниями, вернуться. В этом и состоял смысл инициации, проводимой жрецами, но часто нить обрывалась, и душа улетала навсегда. — Все ясно. Мы гоняли вчера голубей, завтра душу загоним в полет. И не втягивай меня в политику. Этот низший уровень сознания, — брезгливо проговорил Гуня. Тут я хотел ему сказать, что втягивал его не в политику, а в чисто уголовное дело в обычной тюремной камере, но это, наверное, показалось ему слишком низменным.